Исчерпывающе, задумчиво произнес я. А почему ты мне сразу не рассказала? Да, как-то повода не было. Она слабо улыбнулась. Самое главное, что никаких дежурств больше нет и быть не может. Можно сказать, что я теперь просто не даю мужу наслаждаться практикой. Ну, как сказать, я понизил голос. Я сейчас в таком жутком состоянии нахожусь, что мне нужен уход, полноценный. А кто мне его может обеспечить, как не жена? У меня рука плохо работает, а вот все остальное работает как положено. Только, Машенька, придется тебе постараться, чтобы ублажить нас обоих. Ты просто пытаешься манипулировать своим ранением. Она возмущенно посмотрела на меня. Ну, да, я и не скрываю этого. Не просто же так я страдал. Думаю, мне положена компенсация. О размерах и формах твоей компенсации мы поговорим чуть позже и наедине, прошептала Маша. Жду с предвкушением, промурлыкал я, открывая перед женой входную дверь отеля. Не успели мы дойти до ресепшена, как из ресторана выскочил хозяин отеля и бросился к нам наперерез. При этом у него в руке был зажат огромный кухонный нож. Я малодушно отпрянул в сторону, встав перед Машей, а мои руки окутало пламя. «Евгений Федорович, я так рад, что вы поправились. Мы так переживали, так переживали. Я 3 дня капли пил», — завопил хозяин, размахивая ножом. «Это не повод, чтобы меня теперь зарезать», — медленно проговорил я. «Если вам жаль капель, то я возмещу, только, пожалуйста, уберите этот тесак, он меня нервирует». «Какой тесак?» Хозяин недоуменно посмотрел на меня, а затем перевел взгляд на свою руку. «Ах, этот! Ну что вы, ваше сиятельство, это ножичек, не тесак. Шеф-повар, которого вы, похоже, не зря обвинили во всех смертных грехах, гад потому что редкий, жалуется на этот ножичек. Говорит, что он тупой и ничего не режет. И вы решили на мне это проверить?» Я почувствовал, как удивленно приподнимаются брови. «Иннокентий Петрович, просто отдайте кому-нибудь этот ножичек», из-за моей спины высунулась Маша. Его сиятельство после ранения довольно нервно относится к подобным вещам. «Василий». Портье выскочил из-за стойки и бегом подбежал к хозяину. «Забери эту гадость, не видишь, его сиятельство переживает». И он отдал тесак подбежавшему парню, после чего повернулся ко мне со сладкой улыбочкой. «Евгений Федорович, я так счастлив нашему сотрудничеству. Прибыль взлетела, особенно за счет шахт. Там же много народу работает, не только каторжники. И все хотят вкусно кушать и желательно каждый день. А тут такое изящное решение. Я рад, словами не передать, как. Но мне хотелось бы пройти в свой номер, чтобы смыть с себя все следы пребывания в клинике». Я медленно отпустил дар. Огонь с моих рук исчез, и тут же заныло поврежденное плечо. «Да чтоб его! Сколько оно меня еще мучить будет?» «Конечно, конечно», — закивал Иннокентий. «Вас проводить не стоит». Я криво усмехнулся, и мы, наконец, пошли к своему номеру. «Не понимаю, почему у всех такая реакция?» — спросил я, когда мы остановились перед дверью, которую Маша принялась открывать. «Это не первая тварь для меня и, подозреваю, не последняя. Ты действительно не понимаешь. Здесь некуда бежать, негде спрятаться. Гарнизон, ну, ты сам видел. Погибли бы все, женя», — серьезно ответила Маша, включая измененных лошадей. «Ну, может быть, Медведева бы успели эвакуировать. Вам с Олегом действительно благодарны. Смирись уже с этим». «Постараюсь», — ответил я, заходя в номер. Раздеваться я начал еще в коридоре. «Все, что мне сейчас хотелось, это принять ванну. Женя, тебе нельзя сильно распаривать швы». Никита особенно акцентировал на этом внимание. «Только душ, никакой ванны, и недолго», — сообщила мне Маша, раскладывая на постели свежую одежду. «Да вы издеваетесь», — процедил я. «Маш, вы смерти моей хотите», — крикнул я ей уже из душа. «Женя, не заставляй меня стоять перед дверью с часами, будь хорошим мальчиком». «Я им в жизни не был, интересно, с чего бы мне сейчас хорошим мальчиком становиться», — пробормотал я, вставая под тугие струи, тем не менее пытаясь беречь руку. При этом принялся обдумывать то, что сказал мне вчера Леднев. «Ради всех богов, уберите его из моего игорного дома». Леднев сложил руки в умоляющем жесте. «Так, а вот с этого места поподробнее», — я нахмурился. В связи с неважным внешним видом Мамбова, этот крик души владельца игорного дома заставлял напрячься. «Его сиятельство скоро распугает всех моих клиентов», — начал рассказывать Леднев. «Он играет, много играет, но никогда не идет на крупную игру. Он просто обдирает обычных игроков, Евгений Федорович. за вечер умудряется за каждым столом посидеть. Так-а, я потер переносицу. Я с ним играл в поезде. Идиот, и легонько дернул себя за отросшие волосы. Надо бы постричься, а то снова придется идиотский хвост завязывать. Мамбов пьет, пьет, не стал скрывать очевидного Леднев. Я сразу подумал, что стресс у человека, такой бой, да еще и друг почти при смерти лежит. Сначала его сиятельство частенько проигрывал, но, мне сразу показалось, что его это не смущает, но очень внимательно наблюдал за самой игрой, и практически не обращал внимания на результат. Опять дней назад началось вот такое. За вечер его сиятельство проводит очень много игры и выигрывает крупную сумму. Я следил за ним лично. Мошенничества в чистом виде нет. Он даже, паскудно улыбаясь, согласился провести магическую проверку. Что Олег при этом сказал? Что ему везет в игре, потому что крупно не повезло в любви, вздохнул Леднев. Козел, я протер лицо руками. Кроме твоего игорного дома, этот страдалец куда-нибудь наведывается, во все три, которые есть в форте. Я боюсь, что добром это не кончится. Гриша покачал головой. Ты что, не мог его обломать пару раз? Сдал бы херню и пускай выкручивается, как знает. Я прошелся по комнате. Похоже, я переоценил эти заведения. Те методы, которые я видел во сне, здесь почему-то распознать не могут. Где меня этому учили? От подобных мыслей даже голова заболела. В том-то и дело, что я как крупье выступаю только при больших играх с большими ставками, как ваша игра, ваше сиятельство, ответил Леднев. Мое вмешательство выглядело бы подозрительным. Он замолчал, Маша с беспокойством поглядывала на меня, я же нарезал круги по палате. Перед тем, как его сиятельство начал выигрывать, он сказал: я понял, как он это делает. Это что-то значит? Да, я кивнул и потер занывшее так не вовремя плечо. Как я уже сказал, мы со скуки в поезде играли в карты. Он полвечера наблюдал за моей игрой. Остановившись, я тупо смотрел в стену. Олег, очень хороший аналитик. Вот в чем тут дело. Он понял принцип. Да что же ты такой умный-то? Ты же художник, мать твою. И я ударил кулаком здоровой руки на стене. Как земля вообще такое паскудство носит? Граф, красавец, художник, с реакцией и смертоносностью своей покровительницы, благородный, в меру честный, да еще и умный, иногда даже слишком умный. Но, природа любит равновесие, поэтому Олегу так не везет с женщинами. «А тебе?» – спросила Маша, улыбаясь. «А что мне? Я абсолютно гармоничен. Все мои достоинства компенсируются жутким характером и абсолютной беспринципностью. Поэтому меня женщины любят», – ответил я, самодовольно улыбаясь. Правда, сейчас исключительно издалека. Ну, не будем о грустном. И я ловко увернулся от брошенной в меня Машей подушки. Собственно, вот и причина того, почему издалека. Что нам делать? Спросил Леднев, напряженно глядя на меня. Я придумаю что-нибудь, подняв подушку, отнес ее на кровать. Правда, для этого нужно, чтобы меня отсюда выпустили. Женя, вылезай, раздался из-за двери напряженный голос Маши. Вылезаю, не беспокойся. И я решительно отключил воду. Маша действительно беспокоилась, и это, как ни странно, грело душу. Дальше мне предстояло вытерпеть смазывание шрамов этой жгучей дрянью, которую жена заботливо прихватила с собой из клиники. Стоически терпя, и сегодня для разнообразия только шипя сквозь стиснутые зубы, я сидел на стуле в одних штанах, когда в дверь стукнули, и в номер впорхнули две знакомые горничные. Плановая уборка номера, прощебетала одна из них, делая книксон. «Разрешите, ваше сиятельство?» «Да, приступайте», махнула рукой Маша, тщательно нанося мазь в это время со спины. Девчонки приступили к уборке. При этом они выглядели на редкость игривыми и чем-то довольными. Пару раз я заметил брошенные в мою сторону заинтересованные взгляды. Ну, еще бы, когда можно еще полюбоваться героическим взглядом практически в неглиже. Я подмигнул девчонке, учитывая, что Маша была крайне сосредоточена и не заметила этого. Девчонка захихикала, а я обвел взглядом комнату. Чего-то не хватало, и я только сейчас это заметил. Настолько увлекся собственными переживаниями, что сразу не обратил внимания. Ну вот, теперь нужно дождаться, когда все впитается. Маша отставила банку с мазью. Ты сегодня терпел, а ты знаешь, то ли из-за того, что обстановка другая, то ли из-за того, что я сижу полуголый в окружении красавиц, но сегодня болело меньше. Признался я, снова обводя взглядом комнату, или начало заживать, предположила Маша. Горничные тем временем закончили уборку и выпорхнули из комнаты. Может быть, кивнул я. «А почему они пришли сейчас? По-моему, всегда приходили раньше. Наверное, были чем-то заняты», предположила Маша. «Возможно, я встал и прошелся по комнате, а потом повернулся к жене. Маш, а где мой мольберт? Он же вот тут стоял, если я ничего не путаю. Его вчера Олег забрал», сказала Маша. «Сказал, что он ему срочно нужен». «И зачем?» Я нахмурился. Мамбов не собирался ничего рисовать. Вдохновение накатило, не верю. «Вот что, пойду-ка я посмотрю, зачем ему так понадобился мой мольберт, да еще и срочно. Заодно поговорю с этим шутником. Все-таки я пока его начальник. Медведев с меня этого назначения не снимал». Проверив, что мазь впиталась, набросил на плечи рубашку и решительно направился к двери. Глава 23. В итоге сразу к Мамбову мы не пошли, потому что прямо в дверях я столкнулся с официантом, который принес еду прямо в номер. Втянув носом идущий от тележки запаха, я понял, что страшно проголодался. Принесли не только еду на вынос, в моих фирменных коробках с жующей фрой, но и горячие. «Вот, ваше сиятельство», — официант поставил на стол поднос, — «вам этот бульончик. После такого ранения самое оно будет», — сказал он, улыбаясь. «Ваше сиятельство», — и он сгрузил перед Машкой всякие вкусности, еще раз улыбнулся и вышел. «А-а», — я посмотрел ему вслед и перевел взгляд на стол. «Да, вы издеваетесь. Пей, Женечка, бульончик», — пропела Маша, глядя на меня сияющими глазами. «Видишь, как о тебе заботятся все местные жители и работники отелей. А тебе так про Рысева не заботятся. Это точно. Вот так, даже они не заботятся», — я оглядел стол. «Нет, я против бульона ничего не имею. Он даже некоторые сентиментальные воспоминания вызывает. Но просто так его хлебать я точно не буду». Перегнувшись через стол, я, не глядя, забрал несколько коробок и придвинул их к себе поближе. Потом подумал и ополовинил какой-то салат, который Маше принесли, и жаркое. «Вот теперь можно приступать. Рысев, ты забрал у меня еду». Маша наставила на меня вилку. «Я потерял много энергии, у меня не двигается рука, меня морили голодом в этом жутком заведении, которое какой-то шутник назвал клиникой. Я посмотрел на нее, а теперь еще и родная жена пытается стать вдовой, не давая мне восстановиться. Женя», — Маша придвинула ко мне свою тарелку и мясом. «Не надо так говорить». «Я пошутил», — ответил невозмутимо. «Ты пока не хочешь остаться вдовой, но все остальное истинная правда. Помнится, ты не ел мясо», — Маша прищурилась и забрала свою тарелку. «Было дело, да, я приступил к позднему завтраку или раннему обеду. Это было давно. Мы еще не были женаты», — и Фра сдалась первой. «Фра, скорее всего, чувствует, что с тобой что-то произошло и переживает», — тихо сказала Маша. «Да, и я чувствую. Вот меня и мотает на эмоциональных качелях. Если этот чертов юрист не вылезет из кабака в Иркутске, или где он там застрял, и не придет в ближайшие дни, боюсь, он может нарваться на крупные неприятности». Я посмотрел на еду. «Не хочу. Только что хотел, и как отрезало». Я встал из-за стола и принялся застегивать рубашку. «Я с тобой, с ума когда-нибудь сойду», — пожаловалась Маша и тоже встала. «Не сойдешь, ты сильная», — я притянул ее к себе. «Мне сегодня ночью особый уход понадобится. Раненому герою будет обеспечен особый уход. Посмотрим на твое поведение». Маша быстро поцеловала меня и отошла в сторону. «Лучше потом, после вечерней обработки шрамов». «Да, ты права, а то я до Мамбова не дойду и не найду свой мольберт. Я прямо чувствую, как плечо кольнуло. Ой», — я неловко повернул руку и выругался. «Потому что кольнуло, и это было довольно болезненно. Как это вообще произошло?» — процедил я, оставив игривые мысли. «Как? Меня порвали в нашей теперь уже личной изнанке. Я, мать вашу, зашивал сам себе рану на бочине, а здесь меня ранили всего лишь в плечо». «Женя, успокойся, все хорошо будет», — Маша прильнула ко мне, гладя по спине, по рукам. «Я знаю», — уткнувшись лбом ей в плечо, я старательно ловил дзын. «И только это меня останавливает, чтобы не совершить что-нибудь безумное. Ладно, я пошел». Выйдя в коридор, я на мгновение остановился, а потом решительно направился к комнате Олега. Комната была заперта. Я постучал, мне никто не ответил. По коридору пробегала горничная, которую я весьма ловко перехватил за руку. «Ты не знаешь, граф Мамбов сейчас у себя?» — спросил я, притягивая девчонку к себе поближе. «Нет, ваше сиятельство», — пискнула она. «Его сиятельство час назад куда-то ушел. И куда он мог уйти час назад? Сейчас еще день в самом разгаре, Я рассуждал вслух, все еще удерживая девчонку рядом с собой. «Вот что, мне все еще нужен мой мольберт. У тебя ведь есть ключ от номера графа Мамбова?» «Да, конечно, я же номер должна убирать». Девушка дернулась, пытаясь освободиться, но я держал крепко, в то же время стараясь не причинить боли. «Открывай», я подтолкнул ее к двери. «Но, его сиятельство ушел, как я могу открыть?» Возмутилась она. «Действительно, я задумался. И что будем делать? Подождем, когда граф вернется?» С надеждой спросила девушка. «Это может занять неоправданно много времени, а мне может понадобиться мой мольберт». Все еще задумчиво проговорил я. «Так это ваш мольберт?» Воскликнула девчонка, и я удивленно посмотрел на нее. «Так, что происходит?» Оглядев ее с головы до ног, я снова подтолкнул ее к комнате. «Тебе не надо навести порядок у графа в номере?» «Ну, вообще-то, да, надо бы», протянула она. «Вот и отлично, открывай». Она закусила губу, тогда я чуть наклонился и прошептал. «Я все равно туда войду, с твоей помощью, или без нее. Но если ты сейчас откроешь дверь ключом, то мы сэкономим уйму времени и избежим порчи замка, а, возможно, и всей двери». «Да», она чуть повернула голову и уставилась мне в глаза. Зрение слегка изменилось, и я чуть не выругался. Опять глаза светятся. Рысиный дар стремился запустить регенерацию и, казалось, жил своей жизнью. «Да», я чуть приподнял губы в улыбке. «Открывай». Она вытащила ключ и принялась открывать дверь в номер Олега, продолжая глядеть мне в глаза. Казалось, девчонка плохо соображает, что делает. Щелкнул замок, и я улыбнулся шире. «Спасибо, милая, можешь немного подождать. Я сейчас осмотрюсь, и ты снова запрешь дверь». Отпустив ее, я взялся за ручку. «Рысев, тебя совершенно нельзя одного отпускать. Сразу же девушек тискать начинаешь». Маша высунулась в коридор и только головой покачала, глядя, как девчонка нервно прикусила губу и стояла, прислонившись к стене. «Это совпадение», я открыл дверь и замер на пороге. Вот такого я почему-то не ожидал. Войдя в комнату, остановился перед мольбертом. На нем был нарисован шарж. Двое очень неодетые девицы, с весьма выдающимися, ХМ, внутренними мирами, сидели на столе. Ножки в чулочках, одетые исключительно в корсеты. Один из этих корсетов висел на мольберте, и можно было разглядеть потрясающее сходство рисунка с оригиналом. Не могу сказать, что нарисовано неталантливо. Я встал перед рисунком, рассматривая детали. Это явно рука Олега. Особенно хорошо у него получились, глаза. Да, глаза определенно хороши. Что ты тут, о, мать Соколиха? Маша остановилась на пороге и, закрыв рот рукой, прыснула. Давай купим тебе что-нибудь такое, я указал на корсет. Не поверишь, но, глядя на эти прекрасные глаза, мне сильно захотелось увидеть тебя в этом. Женя, Олега нет. Если тебе нужен мольберт, забирай и пойдем уже в наш номер, наконец, смогла сказать Маша. Как я могу забрать мольберт, если Мамбова действительно посетила вдохновение? К тому же, как я могу забрать его вот с этим? Тут я разглядел все еще стоящую у стены девчонку. Это твое? Она покраснела, но не ответила. Я же перевел взгляд с нее на рисунок. Ага, вот это слева, кажется, она и есть. Интересно, до скольки они здесь резвились, если она убежала, забыв элемент своей одежды? Похоже, Олег пустился во все тяжкие. Я снова посмотрел на рисунок и покачал головой. Это как же его Вероника Егоровна зацепить смогла? Выйдя из комнаты, я кивнул на нее девчонке. Можешь закрывать. Затем посмотрел на жену. У тебя есть хотя бы предположение, где он может быть? Нет, она развела руками. Где угодно. Олег вполне мог пойти в клинику. Он же не знал, что ты решишь сбежать. Я вчера предупреждал, что ни дня не останусь в этой тюрьме для больных людей, которым просто некуда деваться. Но, да, Мамбов мог пойти ко мне. Вот только меня там нет, а Олег все еще не вернулся. Женя, Мамбов не маленький, найдется, улыбнулась Маша. Пока я уговаривал горничную открыть номер, а потом разглядывал творчество друга, остатки обеда, или все же завтрака, унесли. Я не боюсь, что он не найдется, я боюсь, что он в историю вляпается, ответил я Маше. А я к нему уже привык, не хотелось бы потерять друга. Вот что, пойду я, пожалуй, прогуляюсь, заодно Сырова найду. Он должен знать, куда Олег подался. Мне пойти с тобой? Серьезно спросила Маша. Я долго смотрел на ее осунувшееся личико и покачал головой. Не стоит, тебе отдохнуть надо. Тем более, я боюсь, что вытаскивать Мамбова придется из каких-нибудь притонов, и это может быть небезопасно. Люди порой куда паскуднее твари. Я привлек ее к себе и поцеловал в макушку. «Отдыхай, ты же не один будешь по притонам шастать», — уточнила Маша. «Нет, разумеется, я сейчас не боец, так что нужно будет подстраховаться. Да я в любом случае кого-нибудь из ребят взял, даже если бы этого несчастного случая со мной не произошло, потому что тварей понять можно, а вот людей, на Мамбова посмотри, вот какого хера он творит, судя по оговоркам, это далеко не первый случай, когда его продинамили, или именно этот оказался той самой последней каплей. Я не очень понимаю, о чем ты говоришь», призналась Маша. «Меня по вполне понятным причинам в ваши чисто мужские проблемы никогда не посвящали». «И это правильно», я вздохнул и поднял куртку. Ее отремонтировали, но все равно было заметно, что куртку зашивали. «Я бомж, у меня даже приличной куртки нет. Счет к этой горилле только растет, потому что я приехал сюда вполне приличным человеком и художником. А, когда мы будем уезжать, то меня начнет каждый городовой останавливать и сравнивать мое лицо с базой разыскиваемых преступников», провозгласил я с пафосом. «В общем, конец моему так тщательно выпистыванному имиджу. Бриться не буду, нужно соответствовать во всем. Ты ничего против легкой щетины не имеешь?» — спросил я Машу. «Вот и проверим», — она хмыкнула и зевнула. «Ты прав, мне надо выспаться. Что-то эта дурацкая практика вымотала меня до предела. И не говори, я набросил куртку на плечи, не буду надевать, на улице вроде не холодно. Как представлю, что придется в реальный мир возвращаться без нормальной одежды, сразу дрожь пробирает. Там сейчас зима в самом разгаре. Через холл мне удалось проскочить незамеченным. Портье отвлекся на какого-то гостя, а хозяин, скорее всего, ножи продолжал инспектировать, потому что со стороны ресторана время от времени до холла долетали невнятные вопли. Оказавшись на улице, огляделся по сторонам. Сырова не наблюдалось. С этим понятно, или Мамбова возит, или дела принимает и в новом офисе обустраивается. Но я понятия не имею, где этот новый офис расположен. Надо, наверное, любого другого извозчика хватать и ездить по форту. Поселение небольшое, на кого-нибудь знакомого точно наткнусь в конце концов. Я еще раз обвел взглядом улицу, заприметил парочку скучающих возниц и уже хотел направиться к одному из них, как ко мне подкатил экипаж. «Ваше сиятельство, как хорошо, что вы поправились», — улыбаясь во весь рот, заявил извозчик. Приглядевшись, я узнал в нем одного из тех парней, которые хотели к нам на выручку идти, когда мы с Мамбовым с ящерицами воевали. «Ага», — я подошел поближе. «Спасибо на добром слове. Где Сыров? Так ведь Андрей Андреевич обустраивается. Его же начальником местного отделения Дмитрий Федорович назначил», — все еще улыбаясь, заявил парень. «А меня Андрей Андреевич сюда отправил, чтобы постоянно на подхвате быть. Сам-то уже никак не сможет, это точно. Дела службы безопасности весьма хлопотные. Даже в такой дыре, как этот форт». Я внимательно посмотрел на парня. «Как же его зовут?» «Нет, не помню. Имя мне свое напомни. Захар Чернышов», — быстро ответил он. «Вот что, Захар, ты не знаешь, чисто случайно, где граф Мамбов?» — спросил я, не отводя от него пристального взгляда. «Ну-у-у», — протянул парень. «Знаю. Он сначала в клинику поехал, а потом вышел оттуда и долго ругался. Граф долго сетовал, что вы, ваше сиятельство, не предупредили его о том, что решили покинуть клинику этим утром. Ну а потом, я так понял, Олег Владимирович к Елене Вадимовне Магнолиной подался. А зачем?» — я улыбнулся, продолжая смотреть ему в глаза. Чернышов замялся. «Ну же, Захар, я совсем с этим ранением отстал от жизни. Даже не знаю, кто такая эта Елена Вадимовна. На вечере у Шиповниковых меня точно ей не представляли. Вряд ли она там была», — усмехнулся Захар. «Хотя ее салон всегда открыт для посещений, особенно мужчинам. По-моему, она прислала приглашение его сиятельству, и сегодня он решил на него ответить. Днем я почувствовал, что у меня скулы сводит. Так, вечером он, скорее всего, опять по игорным домам пойдет», — вздохнул Чернышов. «Вы бы ему сказали, ваше сиятельство. Мы с ребятами все понимаем, у вас отпуск, но надо как-то аккуратнее быть. А вы все-таки начальник над всеми нами, и над графом Мамбовым в том числе. Да и друга он скорее послушает. Я сомневаюсь, что состояние Олега сейчас позволит ему кого-то выслушать». Я поправил куртку на плечах. «Все-таки прохладно. Но, как представлю, что ее нужно будет надевать и снимать, мне сразу дурно становится, так что пускай на плечах висит, не замерзну поди. Вот что, отвези меня к этой Елене Вадимовне. Что-то мне очень захотелось полюбоваться салоном, который для мужчин в любое время дня и ночи открыт. В салоне у Магнолиной Мамбова не оказалось. Он был, но быстро ушел. Судя по слегка раздосадованному личику хорошенькой и дико сексуальной хозяйки, пробыл Олег здесь недолго, ничего не сделал и ушел, не обещая вернуться. С трудом вырвавшись из лап Елены Вадимовны, ссылаясь на тяжелое ранение, я вышел на улицу. Если я правильно понимаю, ушел отсюда Мамбов на своих двоих, я вопросительно посмотрел на Чернышова. Я не знаю, может, настоящего извозчика нанял, но я его больше никуда не возил, Захар развел руками. Так, я провел здоровой рукой по волосам. И куда он мог пойти? Куда здесь можно пойти, да еще и в это время? И горные дома уже начинают помаленьку открываться, вздохнул Чернышов. Ясно, я посмотрел на него, прикидывая, что делать. Сколько всего игорных домов в форте? Вместе с сомнительными, 9, что-то прикинув, ответил Захар. Сколько? Я почувствовал диссонанс. Откуда здесь столько? Так ведь игроки специально приезжают, чтобы деньги спустить, пожал плечами Захар. Надеются, правда, что выиграют. Ваша история, ваше сиятельство, кстати, уже в местную легенду превратилась. Та, где вы шахту выиграли. Ясно, я решительно надел куртку, морщись при этом, когда натягивал рукав на поврежденную руку. Поехали. Начнем с игорного дома Леднева. Где-нибудь, да отыщем. Искать пришлось долго. Мамбов словно чувствовал, что я пытаюсь его найти. Уходил из очередного притона за 10 минут до того, как я туда наведывался. Он везде играл, выигрывал, но не слишком значительные суммы. Претензий к нему ни у кого не было. Когда мы приготовились идти на второй заход, уже начало темнеть. Я убью его, процедил я, вылезая из экипажа перед игорным домом Леднева. Просто убью. Открыв дверь чуть ли не с ноги, вошел в зал. Он уже был наполовину заполнен игроками. Кабаре приступило к работе, и сейчас там пела вполне интересная певичка. До Жужу ей было далеко, но девушка старалась. Мамбова я увидел сразу. Все-таки породистого графа трудно спутать с кем-то еще. Наличие дара откладывало свой едва заметный отпечаток. Почему-то раньше я об этом не задумывался, зато сейчас видел эти нюансы очень отчетливо. Может быть, сказалось то, что я весь день мотаюсь по сомнительным заведениям, и насмотрелся на разные лица так, что до конца жизни хватит. Подойдя к его столу, я сел напротив и принялся разглядывать, словно впервые увидел. «Воспитывать будешь?» – буднично спросил Олег, доставая одну фишку из небольшой кучки перед собой и принимаясь вертеть ее в пальцах. «Я тебе не отец, чтобы воспитывать», в зале было жарко, и я неловко стянул куртку, ругнувшись, когда потревожил рану. Олег пристально смотрел на меня, хмурясь, когда видел мои неуклюжие движения, так не похожие сейчас на знакомые ему плавные кошачьи. «Я даже не буду спрашивать тебя, что стряслось. Не надо быть аналитиком, чтобы просчитать причину. И что тогда ты хочешь от меня?» Мамбов смотрел, не мигая. Я молчал, и когда молчание начало затягиваться, повернулся и сделал знак крупье. Тот понял все правильно и быстро поменял на фишки, небрежно переданные ему деньги. «Я чудовищно устал, Олег. Ты даже не представляешь, насколько. И тоже не прочь развлечься. Сыграем, глава 24. Как ты это сделал?» Я открыл глаза и увидел стоящего надо мной Мамбова. Он был всклоченный, помятый, небритый, но не опухший, потому что я ему вчера напиться не дал. «Ты что, всю ночь не спал?» Думал, каким образом умудрился проиграть. Задав вопрос, я сунул голову под подушку, чтобы попытаться еще поспать. «Да, представь себе», — ответил он и дотронулся до моего обнаженного плеча. «Женя, не спи, отстань», — пробурчал я. «И вообще, где моя жена, которая должна караулить мой сон и не впускать к нам в номер слишком зацикленных личностей? Твою жену срочно утащил Дроздов, чтобы оформить какие-то документы о прохождении удачной практики», — Мамбов потянул подушку. «Маша не стала тебя будить, а пришла ко мне и попросила растолкать тебя ровно в 9, а также помочь смазать шрамы. И вот я здесь, на часах 9 часов, и мазь уже заждалась. Отдай мою подушку», — возмутился я, когда ему удалось сдвинуть ее с моей головы. «Вставай». Приехал юрист и сказал, что придет к 10 в твой номер, а нам надо тебя еще мазью натереть, — невозмутимо заявил Мамбов. «Женя, мне воду принести и окатить тебя как следует?» Так, что ты сказал про юриста? Я продрал глаза и сел на кровати. Юрист приехал, наконец-то, и придет в 10 сюда, повторил Мамбов. Олег, объясни мне, почему ты начал меня будить с идиотских вопросов про свой проигрыш и ничего сразу не сказал про юриста? Я поднялся и побрел в ванную. Потому что для меня этот вопрос в приоритете, крикнул мне Мамбов, а потом добавил. Пойду, тоже себя в порядок приведу. Рубашку не надевай, если я не успею вернуться к тому моменту, как ты наплещешься. И вообще, ты кот, и в то же время обожаешь воду. Рысев, это даже звучит неприлично. Вот такой я неправильный кот, пробормотал я, включая воду. Стоял под струями довольно долго, но хотя бы проснулся окончательно. Когда я вышел, Мамбов стоял перед дверью в ванную. Я уж думал, что ты утонул, проговорил он. Садись, будем проводить процедуры, а то до прихода юриста не успеем. И упускать его нельзя, потому что с него станется опять куда-нибудь исчезнуть, и мы проторчим в этом форте, от которого меня уже тошнит до самого бала. Штаны дай надеть, сказал я, направляясь в одном полотенце к кровати. Надевай, махнул рукой Мамбов и отошел к столу, открывая банку с мазью. Не знаю, может быть, это было связано с тем, что Маша наносила мазь очень нежно, а Мамбов просто размазывал ее своими граблями, но сегодня было как-то слишком уж болезненно. Закусив губу, чтобы не застонать, я попытался отрешиться от происходящего. Отрешиться не слишком-то и удалось, зато полезли воспоминания вчерашнего вечера. «Сыграем?» – спросил я, глядя на Олега в упор. «Хм», – он задумался. «А знаешь, это будет хороший опыт», – Мамбов кивнул. «Я не играю по-крупному». «Вполне логично, учитывая, что игра для тебя не средство обогащения, а способ забыться и выплеснуть плохое настроение», я улыбнулся и повернулся к портье. «Приступим, пожалуй». 2 часа мы играли с переменным успехом. В общем и целом количество фишек перед нами не менялось. Мамбов действительно сумел вычислить практически все уловки, которые я применял при игре с ним, но у меня еще оставалась парочка неизвестных ему. Вскоре вокруг нашего стола собралась толпа. Все так напряженно наблюдали за нашей игрой. Я смахнул пот со лба. «Господа, вы загораживаете нам свет и лишаете воздуха». Я повернулся к гостям, которые побросали свои партии и теперь наблюдали за нами. «Отойдите на 5 шагов». К нашему столику шагнул нахмурившийся Леднев. «Охрана, периметр». Рявкнул он и обратился к нам. «Ваше сиятельство, может быть, пройдем в комнату для игры с большими ставками, чтобы вы смогли насладиться игрой без подобных неудобств?» «Нет», — Мамбов отрицательно покачал головой. «Мне и здесь неплохо. Вскрываемся? Почему бы и нет?» Я улыбнулся, с насмешкой глядя на него и кидая карты лицом на стол. Мамбов не спеша открыл свои карты. «Стрит-колесо у обоих игроков», — невозмутимо объявил крупье. «Молодец, Леднев хорошо персонал вышкалил. Он уже ничему не удивлялся, хотя повидал за свою карьеру немало. Кликер не определяется. 6-я карта у каждого игрока семерка. Ничья, господа». Стоящие вокруг люди зашумели, обсуждая настолько редкую ситуацию, что некоторые даже не сразу поняли, о чем идет речь. «Очень интересно», — протянул Мамбов, изучая карты. «Мне надоело», — сказал я, кивая на свои фишки, чтобы их обналичили. «Уже поздно, и нужно обработать шрамы». «Правда? И почему же тебе так быстро надоело?» Мамбов натянуто улыбнулся. «Он все время чего-то от меня ждал, но никак не мог дождаться, и от этого нервничал еще больше. Мне скучно, я повел плечом. Кроме того, похоже, что я переоценил свои силы, и плечо начинает беспокоить. Как ты можешь всеми вечерами и даже ночами играть с полным отсутствием интереса? А как же удовольствие от игры?» Я понизил голос до полушепота. «Когда захлестывает адреналин, а на кону лежит нечто, что тебе очень интересно. Игра ради самой игры, в открытую, когда от тебя вообще ничего не зависит. Только истинная удача». Последние слова я произнес шепотом, сильно нагнувшись к Мамбову. Олег вздрогнул и тряхнул головой. Я же начал подниматься, одновременно беря куртку. Столпившийся вокруг нас народ начал понемногу расходиться. Гости игорного дома поняли, что продолжение, скорее всего, не будет и решили вернуться к прерванной игре. «Женя, подожди», — он хмурился, глядя на меня в упор, — «давай еще одну партию». «Как ты только что сказал, в открытую», — медленно произнес он, — «с необычными ставками. А не пожалеешь?» Я усмехнулся. «Постараюсь», — он вернул мне усмешку, — «только не здесь». Обернувшись, я нашел взглядом Леднева. «Гриша, комната свободна?» «Да, ваше сиятельство, как я уже говорил, вы можете пройти туда», — степенно произнес Леднев. «Крупье нам подбери», — распорядился я, беря в руки куртку и направляясь к комнате. Сзади раздался скрип отодвигаемого стула, и практически сразу я увидел Мамбова, который шел чуть позади от меня. «Игры с большими и необычными ставками веду я, все еще сохраняя полное спокойствие», — ответил владелец игорного дома. «Прошу». И он распахнул перед нами дверь. «Так как ты это сделал», — я вздрогнул и посмотрел на Мамбова, который весьма сосредоточенно мазал шрамы, и уже перешел к тому, который был на спине. Вместе с концентрацией внимания вернулась боль. «Ты все время смотрел за тем, что я делаю. Ты прекрасно видел, что я ничего не делал, и тузов в рукаве у меня не было. Это всего лишь удача, ничего более», — процедил я сквозь стиснутые зубы. «Как же это больно, вашу мать! Женя, я все равно вычислю», — пригрозил этот тип, который почему-то называется моим другом. «Готово». Он отставил банку с мазью и отошел от меня. «Вычисляй», — ответил я, когда жжение прекратилось, так же резко, как и началось. «Будет чем заняться. Заодно идиотские мысли окончательно выветрятся из головы. Это почти вызов, знаешь ли», — Мамбов задумчиво посмотрел на меня. «Ты куда собираешься, когда нас выпустят?» — спросил я, прикидывая, сколько у нас остается времени до Нового года и бала соответственно. «Домой отца навестить? Отец сейчас в Москве», — покачал головой Олег и нахмурился. «Он предпочитает жить в столице. Может быть, сразу туда поеду. Не знаю пока. А что? Да я хотел тебя пригласить к нам в Ямск. У клана есть выход в наш собственный изнаночный карман, так что вполне можно поохотиться в качестве снятия стресса». Я повел плечами. Мазь еще не впиталась. Вообще, стало заметно, что эта дрянь в последние дни вообще впитывается хуже. Заманчивое предложение, Мамбов задумался. «Я, скорее всего, соглашусь составить тебе компанию. Заодно уровень подтяну, а с отцом увижусь, когда в Москву поедем». В дверь постучали. Я покосился на часы. Было еще без 15:10. Неужели юристу уже надоел этот чудесный форт, и он мечтает как можно быстрее закончить здесь все дела? Мамбов шагнул к двери и рывком открыл ее. «А, простите, я номером не ошибся», — раздался знакомый голос. «Мне нужен граф Рысев Евгений Федорович. Или я все-таки ошибся?» «Проходите», — Мамбов посторонился, пропуская в номер Мухина. «Доброе утро, Никита Елисеевич», — поприветствовал я хирурга. «Вы подумали и пришли дать мне ответ, или просто проведете осмотр?» «Я проведу осмотр», — он вздохнул и подошел ко мне. Его руки окутались золотистыми нитями. Никита встал сбоку, так, чтобы одна его рука расположилась напротив шрама у меня на плече и частично на груди, а вторая напротив того, что красовался на спине. По коже побежали мурашки, а шрамы заныли, словно через них разряд прошел. «Вы никогда раньше не применяли магию при осмотре», — заметил я, стараясь сидеть ровно и не шевелиться. Хватало того, что мышцы самопроизвольно сокращались, когда золотистое сияние начало смещаться. «В этом не было необходимости», — рассеянно пробормотал Никита, еще немного смещая руки. «Хорошо, что вы уже рассасывающую мазь нанесли. Сейчас будет немного неприятно. Ох, ты ж, вашу мать!» — прошипел я и вцепился здоровой рукой в крышку стола, возле которого сидел. «Потому что немного неприятно, это было охренительно больно». Мухин опустил руки, и боль начала сменяться легким покалыванием в области шрамов. Завернув голову, я посмотрел туда и присвистнул. Еще утром красные воспаленные рубцы сейчас заметно побледнели и уменьшились в размерах. «Руку поднимите, ваше сиятельство», — невозмутимо сказал Мухин. Я послушно поднял руку вверх и прислушался к ощущениям. «Терпимо. Через пару недель можно будет начинать полноценные тренировки. Завтра мы повторим процедуру». «Хорошо», — я кивнул. «Объясните мне только одну вещь. Почему все эти мази и процедуры не содержат обезболивающего компонента? Чтобы вы прониклись и больше так не подставлялись», — нравоучительно заявил Мухин и ухмыльнулся. «И для того, чтобы поняли, наконец, что за все, включая победы, нужно платить. Что-то мне цена не нравится», — пробормотал я, вставая и надевая рубашку. «А то сейчас юрист придет, а я полуголый». «Нет, я, конечно, могу и так остаться. Уж чего-чего, а ложной скромностью я не страдаю. Но, вдруг юрист попадется слишком чувствительный и стеснительный, а нам нужно побыстрее все документы оформить и свалить уже отсюда. А я считаю, что это справедливо», — Никита сложил руки на груди. Конечно, лучше не допускать ошибок, чтобы потом не мучиться, но это придет с опытом. Только вот если все будет даваться слишком легко, то это сделает победы пресными, и вы однажды перестанете их ценить. Вот философа у меня в окружении еще не было, я хмыкнул. Так что вы мне ответите, Никита Елисеевич? Он молча смотрел на меня, зато голос подал Мамбов. О чем ты так настойчиво просишь господина целителя? Спросил он, поворачиваясь к нам лицом. До этого момента он стоял у окна и смотрел на улицу. Сватаюсь, я смотрел на Никиту, который приподнял бровь, услышав мой ответ. Мне одного Лебедева мало, хочу еще одного целителя в клан. Скажи, Рысев, тебе плохо не станет? У многих кланов и одного целителя нет, а ты второго к себе заманиваешь, усмехнулся Мамбов. У тебя совесть есть? Зачем мне совесть, когда у меня есть пара складов, которые редко остаются пустыми, и на которых можно найти много чего интересного, а также травмоопасные егеря, чтобы обеспечить огромную практику талантливому хирургу, да еще и сам я нередко плачу за свои победы. Не все же мне самому себя штопать? Когда я это сказал, взгляд Мухина метнулся к моему боку, на котором уже едва виднелся тонкий белый шрам. «А вы умеете соблазнять, Евгений Федорович», — выдохнул Никита. «Конечно, я же кот», и самодовольно улыбнувшись, я повторил вопрос. «Так что, вы согласны?» «Да», — серьезно кивнул Мухин. «Не меньше 100 рублей в месяц, полный доступ к вашим складам и егерям, и вы сами оплатите мою неустойку», — вздохнул он. «За егерей и склады будешь сам биться с Лебедевым и его очаровательной дочерью», — заметил я, вытаскивая коробку с макрами. «Вот, поменяй на деньги сколько нужно, заканчивай дела и приезжай в Ямск. Дед зимой чаще всего там находится. Тем более, он стал таким заядлым меломаном, ммм», — протянул я, посмеиваясь. «Принесешь присягу и начнешь знакомиться с кланом. Или же со мной поедешь в Москву, если моя рука все еще будет нуждаться в каких-нибудь процедурах». «А», — начал Мухин, глядя на коробку с макрами. «Я не понял», — он помотал головой. «А что тут непонятного?» Я с удивлением посмотрел на него. «Мне некогда бегать и платить неустойки. Наличных денег у меня с собой мало, а макры всегда стоят дорого. Поэтому берешь, меняешь и получаешь расчет. Ну и подъемные себе. Что здесь непонятного? И вы вот так отдаете мне целое состояние?» Мухин смерил меня внимательным взглядом. Видимо, решал, стоит ли показывать графа своему приятелю, специализирующемуся на психических расстройствах. «Ну, попробуй сбеги с этой коробкой», — я пожал плечами. «И даже помечтай, что далеко уйдешь». Я улыбнулся, но в моих словах прозвучала явная угроза. Стук в дверь прервал нашу светскую беседу. Мы синхронно повернули головы в ту сторону. Дверь открылась, и я почувствовал, что мои глаза начинают расширяться. Рядом послышался судорожный вздох, а Мухин так и вовсе закашлялся. «Доброе утро, господа. Я юрист императорской канцелярии, Росянкина Лидия Васильевна. Нам необходимо с вами заполнить множество документов, поэтому предлагаю не терять даром время». В номер зашла женщина, от одного взгляда на которую у 80% мужчин резко начинало подниматься, ХМ, настроение. Роскошная фигура, потрясающее воображение лицо. Я покосился на Мамбова. Он смотрел на красотку, прищурившись. В его глазах отражалось одобрение, но такого поплывшего взгляда, как у Мухина, не наблюдалось. «Лидия Васильевна, сегодня утром я встречался с совершенно другим юристом», — спокойно проговорил Олег. «Лев Валерьянович вынужден был отлучиться по срочному делу. Не переживайте, он скоро вернется и присоединится к нам», — ответила Росянкина. «Я хочу увидеть ваши документы, подтверждающие ваши полномочия», — все так же спокойно сказал Мамбов. «Никита, иди занимайся своими делами», — я решительно подтолкнул целителя к выходу. Тот автоматически кивнул и позволил себя выдворить из номера. Мамбов тем временем вопросительно смотрел на Росянкину. Женщина слегка нахмурилась, видимо, не привыкла, чтобы мужики в ней сомневались. «Ничего, дорогая, все бывает впервые. А ты, наверное, еще ни разу не встречалась с влюбленным не в тебя мужчиной». Я прислонился спиной к двери, скрестил руки на груди и с непередаваемым удовольствием начал смотреть, чем закончится их противостояние. «На что ты хочешь сыграть?» Мамбов сел за стол, глядя исключительно на меня. На Леднева, который взял со столика новую колоду, он не обращал внимания. «Если я выиграю, ты перестанешь страдать херней и возьмешь себя в руки», — жестко ответил я. Я весь вечер ждал этого, но, когда дождался, Подобная постановка вопроса стала для меня неожиданностью. Признался он, так ты согласен, а, знаешь, да, вот только если ты проиграешь, то эту тему оставишь и никогда к ней больше не вернешься. В конце концов, ты сам сказал, что мне не отец. Господа, со ставками определились. Проценты горного дома, Леднев вопросительно посмотрел на нас. Я, не отводя взгляда с Мамбова, протянул ему 5 некрупных макров. Боковым зрением я отметил, как Гриша кивнул. Игра начинается. Вскрываемся сразу после раздачи. Проговорил он скучным голосом. Карты полетели в нашу сторону. Все это время мы смотрели только друг на друга. Ну что, вскрываемся. Я вопросительно посмотрел на Мамбова, и тот напряженно кивнул. Мы открыли карты одновременно. Пара троек у графа Мамбова. Пара троек у графа Рысева. Кликер у графа Рысева, дама против десятки графа Мамбова. Граф Рысев победил. Благодарю за игру. И Леднев начал подниматься со своего места. Как ты это сделал? Олег сверлил меня все тем же напряженным взглядом. Ты же видел, что никак. Я пожал плечами, поднялся и принялся надевать куртку. Мне просто повезло. Смирись с этим. Я надеюсь, теперь все в порядке. Встряхнувшись, я посмотрел на Мамбова и юриста. Похоже, Олег достал ее уже до предела. Да, теперь все в порядке, невозмутимо проговорил Олег, протягивая Росянкиной документы. В таком случае мы можем уже приступить к сделке. Она повернулась ко мне. Ваше сиятельство, документы на шахту у вас? Да, у меня. Я оторвался от стены и направился к столу, за которым начала располагаться Лидочка. Похоже, это будет весело. И нет, я никогда не скажу Олегу, что для стопроцентного выигрыша не нужно обладать какими-то навыками. Нужно всего лишь заручиться поддержкой крупье. Глава 25. Через 3 дня мы подъезжали к портальной станции. Вместе с нами из форта уезжали юристы императорской канцелярии. Жень, а почему Лидия Васильевна так смотрит на Олега, словно хочет его расчленить, предварительно выпустив кишки? Тихо спросила меня Маша, когда мы ждали начала перемещения, не обращая внимания. Я бросил взгляд в ту сторону и отвел взгляд. Мамбов ей понравился, но Олег отличается стойкостью и не поддался чарам Росянкиной. Для Лидочки такой опыт впервые, но это пойдет ей только на пользу. А, вон в чем дело, Маша тихонько засмеялась. Ты, кстати, зря у Олега мольберт отобрал. Может быть, в таком случае госпожа Росянкина не испытала такого чуткого разочарования. Ты плохо думаешь об Олеге. Чопорно произнес я, но было в этом что-то неправильное. И что же, Маша приложила пальчик к губам. Хотя не говори, я сама попробую угадать. Впервые на тебя даже внимания не обратили, всеми фибрами мечтая расчленить Мамбова. Да, и это тоже печальный опыт в данном случае для меня. Я грустно вздохнул. Этот чертов форт решил провести мне испытание на прочность. Никогда не думал, что буду так страстно ненавидеть место. И ведь если рассудить, то я попадал в ситуации куда хуже, чем тем, которые произошли со мной здесь. Этот форт точно что-то имеет против меня. Не преувеличивай, Маша улыбнулась. В этот момент из портальной залы показались люди, которые переместились сюда. Ваше сиятельство, Евгений Федорович. Ко мне прямо от входа в портальный зал устремился мужчина. Он буквально бежал на меня, и я даже испугался, что этот лось не сумеет затормозить. И все усилия Мухина и Лебедева по восстановлению подвижности моего плеча пойдут лесом. Я даже шаг назад сделал, но Павлов остановился в паре шагов и весьма ловко поклонился. «Доброго вам вечера! Здравствуй, Сова!» Внимательно его осмотрев, я добавил, «Хорошо выглядишь, даже и не скажешь, что у тебя 3 жены!» «Ха-ха, я оценил, ваше сиятельство!» Сова хохотнул. «Увы, 3 жены, да еще и весьма требовательные особы, заставляют крутиться, как проклятого. Верю, я кивнул. А теперь ты мне скажешь, кто тебе сказал о трофее, и о том, что я его Лебедеву и своему новому целителю отдал на разграбление сроком на неделю. А почему вы думаете, ваше сиятельство, Сова имя, перебил я его с ласковой улыбкой. Игнат, Павлов опустил глаза, имитируя раскаяние. Он так расстроился, что его не пустили сюда, приказав ожидать вас в Имске. Он не виноват, Сова поднял взгляд и замахал руками. Слухи об этом чудище уже до Иркутска докатились. Не до всех, конечно, только для знающих людей и настоящих ценителей. Ну да, ценители, они такие, я задумчиво смотрел на него. Шкуру не трогать, эту тварь ничто не брало, ни пули, ни магия. А так как гадина была здоровенная, то шкуры вполне хватит на то, чтобы сшить куртки мне и Марии Сергеевне, Я похлопал по машинной ручке, которая лежала у меня на сгибе локтя. Сова задумался. Это весьма похвальное решение, да весьма похвальное. А остальное, я своего решения не изменю. Лебедеву осталось копаться еще день. Потом можешь гнать в шею и приступать к реализации. Я кого-нибудь из егерей пришлю, чтобы проследили и помогли, если что. Не слишком сурово ты хочешь поступить с Аристархом Григорьевичем? Спросила Маша. Нет, я покачал головой. Аристарх Григорьевич, человек, безусловно, гениальный, но слишком увлекающийся. Его нужно вовремя прерывать. К тому же я все еще ему не простил, что он на мне свое чудо-зелье испытывал. Я все выполню, как вы велите, Евгений Федорович. Меня только маленький вопросик интересует. Кости и когти этой твари уцелели, и, я надеюсь, они не нужны этой пираньи, которая так ловко лебедем прикидывается. Кости задних лап сломаны, ответил я задумчиво, а вот передних, целые, как и костяк туловища. У него еще такие странные наросты были на передних лапах, немного зазубренные мечи, напоминали, и он их втягивал и выпускал, совсем как кошка. Вот что было самое удивительное. Ах, Павлов приложил руки к груди. Такие наросты чаще всего представляют собой видоизмененный коготь пятого или даже шестого пальца, и пользуются просто бешеной популярностью. В очень узких кругах истинных целителей, разумеется. И если в горячке боя вы действительно их не повредили, это принесет нам очень большой куш. Я сейчас даже представить себе не могу, сколько они будут стоить. А учитывая, что это нетронутая пара, я даже начальную цену не могу вообразить. Если честно, мне плевать, какой палец выпускал эти лезвия. Я невольно вздрогнул, когда вспомнил, как зверюга поднимает меня на этом клинке, как тряпичную куклу, на самом деле. Женя, ко мне подошел Мамбов, сумевший вырваться от Росянкиной, которая все это время ему что-то высказывала. Время. Пошли, если не хочешь здесь еще на сутки застрять. Ни за что, я помотал головой, выпустив машину руку, подхватил свои два чемодана. Сова, я в тебя верю, ты нас обогатишь. Твои три жены и моя единственная останутся довольны. Вперед, дорогая. И я побежал к портальной зале, даже забыв, что у меня все еще побаливает рука, и до сюда тащить чемоданы было тяжеловато. Мамбов с Машей поспешили за мной, при этом Олег очень неприлично ржал, будто у его рода не черная мамба-покровительница, а лошадь самая натуральная. Никаких препятствий при проходе не было, переместились без приключений, что было для меня удивительно. Я все время ждал какого-то подвоха, а вот когда мы вышли с портальной станции, то сразу же попали в небольшую метель. Снега было еще немного, но зима уже входила в свои права. Сразу стало зябко. Чертов форт, в пальто было все-таки теплее. Хорошо еще, что поезд подошел практически сразу. Не пришлось долго ждать. «Я вам не сильно помешаю, если поеду в вашем купе?» — внезапно спросил Мамбов, когда мы подошли к своему вагону. «А что так, боишься, что к тебе прелестная Людочка нагрянет?» Я ухмыльнулся. «А я предупреждал. Не надо было ее драконить, я всего лишь мягко указывал ей на ошибки», — чопорно произнес Мамбов. «Я же не виноват, что ее, похоже, в имперскую канцелярию взяли за прекрасные глаза. Заняться тебе было нечем», — я покачал головой. «Ладно бы ты пытался ее соблазнить, глаза у дамы действительно прекрасные, но ведь нет. Я вообще удивляюсь, как с твоими бесконечными придирками мы за три дня управились. Зато никаких вопросов не осталось, нам здесь даже появляться не надо. Деньги будут на наши счета в императорский банк переводить раз в квартал, так что я не зря к каждой букве придирался». «Да я и не спорю», — пожал плечами и первым залез в вагон, чтобы затем втащить туда Машу. «Я хоть одно слово против сказал? Пусть мы застряли в этом проклятом месте на лишние два дня, зато уже точно не вернемся назад, по крайней мере, по делам этой шахты. Так что насчет купе», — Мамбов залез в вагон следом за нами. «Юристы, похоже, были уже внутри. Машенька, пустим Олега в наше купе до Иркутска, он обещает быть хорошим мальчиком и стараться не подглядывать». Я открыл дверь нашего купе, посмотрел на багажную полку и засунул чемоданы под сиденье. «Если только не будет подглядывать, хотя чуть-чуть может и подсмотреть», — она лукаво улыбнулась. «Вообще, здесь вполне широкие диваны, и мы в любом случае на одном бы спали, так что, можешь располагаться. Маша, ты самая чуткая и понимающая женщина их всех, встреченных мною». Он приложил руки к сердцу. «Олег, спокойнее, не стоит пытаться соблазнять мою жену. П. пригрозил я, откидываясь на спинку дивана. «Что-то я устал как собака, разбудите меня, когда к Иркутску будем подъезжать». В итоге до Иркутска мы все проспали. Нас разбудил проводник. Выйдя на перрон, даже толком не приведя себя в порядок, я поежился. Холодно, черт подери, и особенно это ощущалось спросонья. «Хорошо, что мы именно в Ямск едем, там есть мои мерки в ателье, и я никуда не двинусь с места, пока не сошью себе две, нет, три теплые вещи, еще не знаю какие, надо будет у портного спросить, что сейчас носит, и если мне что-то взбредет в голову, привнести некоторые изменения. Сейчас же нам надо было выяснить, когда будет поезд до Ямска и решить, будем ждать его здесь, или же поедем до нашего дома здесь в Иркутске. Ваше сиятельство, Евгений Федорович», я резко оглянулся на знакомый голос. Игнат пробирался к нам через небольшую толпу, которая шла к подошедшему поезду. «Ага», я прищурился. «И какая тварь девятого уровня тянула тебя за язык, да еще так сильно, что ты сове разболтал о твари? И, самое главное, откуда ты о ней узнал?» «Так, ведь от Сергея Ильича», Игнат уже стоял рядом. Глядя на его доху и меховую шапку, мне почему-то хотелось ему по шее настучать. «С чего бы меня такие странные чувства посещают? Он как письмо получил, в котором вы отписались и про ранение, и про тварь эту проклятущую, так сразу велел нам в Ямск ехать. Я Фру привез, а то девочка наша в последнее время места себе не находила. Только меня его сиятельство Сергей Ильич не пустил к вам в форт, и зачем вообще отзывал?» — проговорил он обиженно. «А вообще, вы хотели меня то ли адъютантом своим сделать, то ли секретарем, это не так уж важно». Он посмотрел на меня испытывающе. Я забыл, потерев лоб, вернул ему взгляд. «А ты почему не напомнил?» Он пожал плечами. «Ладно, как раз попрошу деда все исполнить как надо. Тогда у тебя будет официальное право мотаться со мной везде и всюду. И да, тебя, скорее всего, не отпустили, чтобы ты нас здесь встретил и билеты на поезд до Ямска заранее организовал», — добавил я, и Игнат, подумав, кивнул. «Но, я спрашивал про Павлова». «Да все и так знали», — Игнат махнул рукой. «Сова только спросил, правда это или кто-то сказки рассказывает». Я подтвердил. «Шило в мешке все одно не утаить. И кто эти все?» Мамбов слегка напрягся и нахмурился. «Все, кто заинтересован. А ваш бой с той тварью много кто видел из тех, кто в форт повеселиться ездил», — ответил Игнат и посмотрел на часы. «Пойдемте, поезд уже на пути, выкатили, тронется, правда, через полтора часа, но в нем тепло. А то вы так одеты, что мне самому холодно становится, как только я на вас смотреть начинаю. Так пошли, что ты стоишь столбом», — не выдержала Маша, злобно посмотрев при этом на нас с Мамбовым, потому что мы отвлекаем Игната расспросами, вместо того, чтобы делать это в тепле и комфорте вип-вагона. Проводник сначала заикнулся о том, что мы рано подошли, но тут Маша не выдержала. «Ты сейчас разговариваешь с графом и графиней Рысевыми и графом Мамбовым», — процедила она. «Ты разве не видишь, что мы прибыли из форта изнанки, где климат отличается от нашего родного?» «Да, но», — проблеял парень, — «прочь с дороги и позаботься о том, чтобы через 5 минут у нас в купе был горячий чай, иначе я обвиню тебя в покушении на нашу жизнь, или попытке держать нас на морозе, это не попытка убийства». Маша прищурилась. «Да что вы такое говорите, ваше сиятельство?» Парень схватился за голову. «Конечно, проходите. Ваше купе состоит из 2 комнат, оснащенных отдельными выходами в коридор под номерами 4 и 5. Ну вот, теперь я точно вижу, что ты стремишься к сотрудничеству». Маша вскинула голову и подала ему руку, явно намекая, что он должен помочь ей войти в вагон. «Как только мы расположились в купе, я продолжил расспрашивать Игната, что случилось с Фрой. Она беспокоилась очень, потом вроде успокоилась, но его сиятельство все равно приказал привести ее. Как раз тогда послание от вашего сиятельства пришло о том, что вы прямиком в Ямск направляетесь». Игнат развел руками. «Я же только нахмурился, потому что я чувствовал ее беспокойство, но списывал это на то, что Фра скучает. В следующий раз с собой ее возьму. Пускай Медведев, что хочет, говорит, но больше я точно никуда без моей рыси и без Игната не поеду. Хватит, наездился. Пускай егеря хоть на какую-нибудь должность берет и клятву заставляет давать, что никогда и никому, под страхом смерти. Мне, если честно, все равно, а Фрей так никому ничего не расскажет». Разговаривать не хотелось. Нас снова сморила какая-то странная усталость. Я даже сообразить не успел, как снова заснул, удобно устроившись на Машиных коленях. В Имске нас встречал на перроне дед. Рядом с ним сидела Фра и равнодушно смотрела на снующих мимо нее людей. Я помог Маше спуститься и подошел к деду. «Ты похудел», — решительно заявил Сергей Ильич. «Я не заметил, да и размер одежды почти не изменился». Покачав головой, я обернулся к Олегу, а потом снова посмотрел на деда. «Позволь меня представить тебе графа Олега Мамбова. Я рад с вами познакомиться, Олег». Дед пожал руку Мамбова и снова посмотрел на меня. «Женя, ты однозначно похудел. Во всяком случае, лицо стало тоньше. Я был ранен, возможно, даже тяжелее, чем наши целители пытались потом выставить», — медленно ответил я. «Так что неудивительно, что мое лицо осунулось». «Возможно», — дед еще раз внимательно меня осмотрел, а потом притянул к себе и обнял. «У меня когда-нибудь сердце остановится, если я еще раз прочитаю нечто подобное». Он отпустил меня и показал на сложенный лист, который выглядывал из кармана. «Ты только не волнуйся, я сейчас в клинике, и меня не хотят освобождать и отпускать на волю. О чем я еще мог подумать, кроме того, что потерял внука? Хорошо, еще ближе к концу письма ты соизволил прояснить ситуацию. Ну, возможно, я немного сгустил краски», — протянул я. «Ты же знаешь, что твой внук – творческая личность. А когда я писал письмо, на меня напало вдохновение». Не дожидаясь ответа деда, я присел на корточки перед Фрой. Рысь смерила меня презрительным взглядом и отвернулась. «Не понял, что это сейчас было. Фырочка, я тебе мокры привез, как и обещал», — протянув руку, захотел погладить ее, но тут моя рысь зарычала и легонько укусила меня за руку. «Да что с тобой?» Нахмурившись, я посмотрел на деда. «Что с Фрой происходит?» «Она на тебя обиделась», — ответил дед. «И правильно сделала, потому что ты, Женя, свинья», — добавил он. Я же только глазами хлопал, глядя, как Фра поворачивается ко мне задницей с коротким хвостом и бежит обниматься к Маше. «Что происходит?» Я поднялся и подошел к своим девочкам, но Фра весьма демонстративно ухватила Машу за рукав пальто и потянула в сторону. При этом она отворачивалась от меня, выражая всем своим видом недовольство. «Дед, ты можешь мне объяснить, что происходит?» «Могу», — он кивнул. «Поехали уже домой. Холодно, вы замерзнете. Там и поговорим».